словно все случилось только вчера. Огромная толпа людей, сначала исполненная ненависти и вражды к ней и к ее близким, а под конец поверившая в их невиновность. Ей вспомнилось великолепное темно-синее осеннее небо и перелетные птицы, которые сбились с пути и беспокойно метались над площадью, где шел Тинг. Пауль видел их, и в тот миг, когда она прижалась к нему, он шепнул ей, что скоро его душа будет метаться в небесах, словно маленькая, сбившаяся с пути птичка. И он спросил ее, дозволит ли она ему прилетать и гнездиться под кровельным желобом усадьбы Вольсбю. Нет, нет. Пауль не мог знать, что воровское добро спрятано в шапочке, которую он бросал ввысь, глядя на великолепное осеннее небо. То было на другой день. Сердце ее судорожно сжималось всякий раз, когда она вспоминала о нем. Но теперь ей во что бы то ни стало нужно было вспомнить все до конца. Из Стокгольма пришел указ, что Божий суд следует истолковать так. Все трое обвиняемых равно виновны, и их надлежит казнить через повешение. Она была там, когда приговор приводили в исполнение. Была ради того, чтобы люди, которых она любила, знали, что есть на свете человек, который верит в них и скорбит о них. Но ради этого едва ли было надобно идти на холм висельников после Божьего суда. Расположение духа у людей стало иным. Все те, кто окружали ее перед солдатским частоколом, были теперь добры к ней. Люди судили, дорядили меж собой, а потом решили, что Божий суд следует истолковать так. Все трое обвиняемых невиновны. Ведь старый генерал дозволил всем троим выкинуть по две шестерки, стало быть, и толковать тут больше нечего. Генеральского перстня никто из них не брал. Когда вывели троих крестьян, раздался всеобщий страшный вопль. Женщины плакали, мужчины стояли, сжав кулаки и стиснув зубы. Говорили, что быть, мол, приходу Бру, разоренным, как Иерусалиму, потому что там лишили жизни трех безвинных мужей. Люди выкрикивали слова утешения приговоренным к казни и глумились над палачами. Множество проклятий призывалось на голову ротмистра Левеншольда. Говорили, будто он побывал в Стокгольме, и по его вине приговор Божьего суда истолковали в ущерб обвиняемым. Но, во всяком случае, все люди вместе с Марит считали подсудимых невиновными и верили им, а это помогло девушке пережить тот день. И не только тот день, но и все остальные дни до ныне. Если бы люди, с которыми ей доводилось встречаться, считали ее дочкой убийцы, она не в силах была бы вынести тяготы жизни. Пауль Элиасон первым зашел на маленький дощатый помост под виселицей. Сперва он бросился на колени и стал молиться Богу. Потом, обратившись к стоявшему рядом с ним священнику, стал о чем-то молить его —